Дорогие братья и сестры, я желаю прочитать слова, которые мы очень часто можем слышать в заключительной молитве брата, который руководит собранием. Эти слова записаны в 2 послание церкви города Коринфа, 13 глава, 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Знакомые слова, да, братья и сестры? Апостол Павел заканчивает письмо, которое он писал церкви, словами «Благодать вам». А начинал какими словами? «Тоже благодать вам и мир». И откройте любое письмо, которое пишет апостол Павел Коринфянам, Римлянам, Ефесянам, церкви города Галат или Фессалоники, любой, он начинает со слов «благодать вам и мир». А вот здесь вообще он «благодать Иисуса Христа», а потом еще «любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Вот такое пожелание в заключении письма. Братья и сестры, вдумайтесь только, что может быть лучше? Что может быть прекрасней для души, которую сотворил Бог? Душа наша, сотворенная Богом, Он Отец. И вот общение и со Христом, с Его благодатью, с Отцом и Духом Святым, который здесь, вот в этом помещении сейчас. И апостол Павел пишет, со всеми вами. Это пожелание со стороны апостола Павла. Это желание со стороны Бога. Братья и сестры, благодать – это такой дар от Бога, такой многогранный, такой большой, что рассказать о нем невозможно. Лишь только некоторые грани коснуться можно. Благодать, ну, люди привыкли понимать, это когда все хорошо, и когда всего много, это когда наслаждение. Но и другую сторону Господь открывает, когда очень плохо может быть, очень плохо, внешние обстоятельства все против меня, а в сердце мир и покой. Это благодать. Вот когда Иисус Христос ходил по земле, к Нему подошел один человек и говорит, «Учитель, разреши, я пойду за Тобою». А Христос ему говорит, «Птицы небесные имеют гнезда, лисицы имеют норы, а мне голову негде преклонить. Куда ты за мной пойдешь?» И, друзья, вот слова эти сказал Иисус Христос с великой печалью и сожалением, что такая участь у Него на земле, даже дома нету своего. Или не было у него печали и сожаления? Я думаю, что не было у него печали и сожаления. Эти слова он сказал не от безвыходности, не от того, что «ах, ну дожился, ну что же это такое? Там престол у меня, небеса были, там ангелы мне служили, а тут даже голову негде преклонить». Это его не беспокоило, это его не печалило. Апостол Павел пишет послание Коринфянам, «Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас». Для чего? Чтобы Его нищета, чтобы Его доступность стала нашим богатством. А иначе не подступиться. Однажды пророк Исаия сказал, «Господи, если бы ты сошел, горы растаяли от лица твоего. Как можно к тебе добраться?» А он сошел в теле человека. И это для нас благодать. Благодать Господа. И он сказал, без всякого сожаления, «Я радуюсь, что не имею где голову преклонить, чтобы вы были ко мне так близки, так доступны в любое время. И я буду вас учить этой благодати». Недавно встречался с братьями, и один рассказывает брат, совершали они несколько лет евангелизацию в одном населенном пункте. Там образовалась группа людей, которые уже собирались вот так вот всегда на богослужение, читали Библию, молились. Некоторые крещение уже приняли, и вот они очередной раз посещают эту местность. И им говорят, вот одна сестра, имя ее Лена, она, ну, примерно моего возраста, говорят, что сильно очень болеет. И мы видим, и врачи говорят, что она скоро уйдет в вечность, умрет скоро. У ней пошли необратимые процессы в организме, там килограмм около 70 она весила, а вдруг очень сильно стала полнеть, воды не отходят, больше 100 килограмм уже она весом, и все понимают, что она скоро умрет. И братья между собой говорят, надо посетить ее в больнице. А один говорит, а что мы ей скажем? Мы же понимаем, что она скоро умрет. Что мы ей скажем? А другой говорит, не знаю, Господь поможет, пойдем. И вот они приходят в палату, сестра Лена лежит на постели, увидела братьев. Братья, слава Богу, как хорошо, что вы пришли, я сейчас сяду. И так с трудом пытается подняться. Они говорят, лежите, сестра. Нет, я все-таки, она с трудом села, подушку под спину, сидит. Братья, я так радуюсь, что вы пришли, слава Богу. А так смотрит на их тревожные лица и говорит, братья, вы, наверное, переживаете, думаете, что мне сказать? Не переживайте, братья, мне ничего говорить не надо. Я вам скажу, я самый счастливый человек на земле. Еще несколько дней, и я уйду к Господу. Я вот уже в преддверии врат небесных. Как хорошо, я скоро увижу Иисуса. И вот она говорит, говорит, говорит. Один брат говорит, сестра Лена, а можно вас сфотографировать? Зачем, братья? Вот у нас много есть верующих, братьев и сестер, которые жалуются, то у них зарплата маленькая, то дом маленький, то какие-то там трудности. А вот я покажу вашу фотографию и скажу, посмотри, брат, посмотри, сестра, на эту фотографию. Конечно, он не договаривает, что через несколько дней этот человек умрет. Но он говорит, и я всем скажу, что эта сестра самая счастливая. Она об этом свидетельствует, самая счастливая. Братья, когда ушли после посещения, уехали домой, и через 4 дня сообщили, что сестра Лена умерла, ушла в вечность. Друзья, вот что такое благодать. Когда человек знает, что завтра, послезавтра жизнь его закончится, или, может быть, не знает, что конец переживаниям и печалям, когда придет, а в сердце радость, а в сердце покой. Почему? Я самый счастливый, Господь со мною. И апостол Павел пишет, церкви города Коринфы, благодать вам, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, чтобы прибыла с вами. Только вот какой вопрос, братья и сестры. Может быть, и в этой церкви слышится эта молитва со всеми вами. Аминь, и мы говорим аминь, то есть точно так, да, и пошли по лестничке наверх. А благодать со всеми нами? На самом деле так или нет? На самом деле благодать со мной? Или, может быть, я только сказал «да», а пошел, как пришел, так и ушел. Я хочу сказать, что Господь со своей стороны очень сильно хочет, чтобы эта благодать была действительно со всеми нами. От нас зависит. Очень много зависит от нас. У меня сосед есть, брат. У него большая семья тоже. И вот старший сын рос, трудный ребенок такой. И особенно большое внимание было к нему. Отец его и по-хорошему, и с собой брал и на работу, и в поездки куда-то. Иногда и наказывал, я знаю, наказывал, строгость применял, чтобы как-то вот его упорядочить. Но вот такое у него внутреннее противление было. Он сказал, только исполнится 18 лет, я уйду из дома. И вот я смотрю, родители сильно беспокоились, переживали, воспитывали. Им так хотелось, чтобы он жил в доме, чтобы все было хорошо. Но исполнилось 18 лет, как он обещал, так и сделал. Он ушел из дома. И вот так я смотрю, Бог тоже со своей стороны старается разными путями подарить человеку вот эту благодать. Но бывает, что человек просто ушел, не захотел. И тогда что сделаешь? И вот этот сын, он где-то в Москве здесь сейчас работает, вот уже несколько лет. Иногда приезжает, я вижу его. Вот, уехал на заработки, денег нет, несчастный, Но покориться Богу пока что не хочет. Пока что не хочет. Братья и сестры, следующее здесь место написано так. Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца. Любовь Бога Отца со всеми вами. Я уже частично сказал, что Бог любит всех. Написано, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Любовь Бога Отца, Он любит всех. И вот мы тоже пойдем отсюда после собрания. А пребывает ли на мне эта любовь? И от чего это зависит? Иоанн в первом послании своем пишет такие слова. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Тоже зависит от нас. Люблю я этот мир в смысле образ жизни этого мира. Развлечения, греховную жизнь. Понимаю, что нельзя, но хочется. Мир так живет, наслаждение этого мира. А потом совесть осуждает, так плохо на душе. А потом опять иду делаю образ этого мира. Кто любит мир, тот не может рассчитывать на пребывание внутри себя любви Божией. А на ком же пребывает любовь Божия? Помните, когда Иисус Христос вошел в Иордан для того, чтобы принять крещение от Иоанна Крестителя? А Иоанн Креститель, исполненный Духом Божьим человек, он узнал, кто это. И он останавливает Иисуса Христа, говорит, «Господи, мне ли крестить Тебя? Я должен от Тебя креститься». А Иисус Христос сказал, «Иоанн, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И вдруг голос с неба, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Сын мой возлюбленный, я люблю Его, и любовь моя в Нем пребывает. Почему? Потому что Иисус Христос говорит, «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Вот какое было желание у Иисуса Христа. Без всяких компромиссов, без всякой нечестности, неправды, стремление исполнить волю Небесного Отца. Это значит, если мир – это тьма, то Христос – это свет. Совершенно другая жизнь, и сразу видно христианина, который желает исполнить всякую правду, в этом мире его видно. Ты почему так не делаешь? Да ничего, не обращай внимания. Нельзя, это грех. У меня сынишка, ему 3 годика, Алеша. И вот он очень любит библейские истории, чтобы ему рассказывали. Это у него уже днем он заказывает. Мы ложимся спать, он ко мне в кровать. Вот, и папа 3 истории показывает. 3 истории библейские ему надо рассказать. И не 2. Однажды я говорил ему, Алеша, я тебе 1 расскажу, я очень устал. Ну ладно. Я ему рассказал 1 историю. Он говорит, почему она не длинная? Продолжай дальше. Вот, на 3 надо все равно натянуть. И вот, значит, днем его жена укладывает спать. Расскажи мне 3 истории. Ну, она ему рассказала 1, 2, 3 историю. А теперь спи. Закрыла дверь из спальни и ушла. Через время приходит, а он на полу играет с машинками. Алеша! «Как же ты меня обманул?» А он на нее смотрит. «Мама, а как это обманул?» «Ну как? Ты сказал 3 истории расскажи, и я буду спать. Я тебе рассказала 3 истории, а ты не спишь». Он смотрит на нее, соображает и говорит. «Мама, а это грех?» «Конечно, непослушание – это грех». Подумал, посидел, лег на кровать, повернулся к стеночке, укрылся и лежит не шевелиться. Через время заснул. И вот мне жена рассказывает, я зашел, посмотрел на него, он спит. И знаете, ну я его люблю, когда он и балуется, а вот после этого рассказа, ну особо, вот хочется обнять его, целовать его. Миленький мой сыночек, какой же ты хороший. Почему? Вот послушание. Понимает? Даже хочется играть, машинки вот разложены, но он преодолевает себе. Так хочет мама, так хочет папа. А родительская любовь тогда желает излиться намного больше. И хочется еще ему что-то купить и что-то сделать, потому что, ну вот, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Так нам говорит Слово Божие об Иисусе Христе. Братья и сестры, вот так и любовь Божия, она к нам проявляется в обильной мере, в большой мере, когда у нас есть желание исполнять во всем волю Божию. Выше стихом я прочитал 13, а в 11 стихе вот здесь как бы проливается свет. В чем изливается благодать Божия, любовь Божия? Написано так. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». То есть благодать Божия и любовь Его, она не то, что мера какая-то, дал Бог и все. Нет. Слово Божие призывает нас, братья, усовершайтесь, радуйтесь. То есть любовь Божия, благодать Его, она без меры. Ей можно пользоваться и расти духовно. Больше и больше ее принимать и радоваться этому. Братья и сестры, как вообще можно жить на этой земле без благодати Божией, без любви Божией? Вот если спросить у любого неверующего человека, который, ну, более-менее рассуждает о Боге, тебя Бог любит? Большинство людей скажут «да». И начнут рассказывать истории какие-то, как они молились в трудную минуту, и Бог им помог. И он скажет «да, Бог мне помогал». Ну, есть люди ожесточенные, но большинство так. Друзья, и вот сказать усовершайся. Ну вот ты попробовал любовь Божию. Ну что же ты остановился? Тебе было очень трудно, тебе никто не мог помочь. И вдруг тебе помог Бог. Ну продолжай жить в любви Божией. Когда я был, ну это лет 25 назад, вот только поженился, и примерно моего возраста друзья у меня были. Редкость, очень большая редкость в то время была у кого-то личный автомобиль. Ну и, конечно, мы так вот смотрели, у кого есть автомобиль, и каждый мечтал, вот бы у меня была машина. И вдруг я смотрю, у одного моего товарища машина, спрашиваю, чья? Моя. Где ты ее взял? Променял на дом. А бабушка по наследству ему дом оставила, и такой хороший дом, в хорошем месте. Ему настолько захотелось машину, он променял дом на плохенькую старенькую машину. Тогда я еще сильно не понимал в машинах, но я ему сказал, что же ты сделал? Дом променял на машину, а он смеется на меня, смотрит, ты ничего не понимаешь. Вот смотри, скорость включил, поехал, а я стою. Прошло короткое время, старая машина его сломалась, в негодность пришла, другой купить не может и дома нет. Сейчас вот я езжу по этой улице, этот домик стоит с белого кирпичика, тогда это было очень редкость, кирпичный дом такой. Сейчас примерно этот дом, если продать, можно было бы купить 10-12 новых хороших автомобилей. И вы знаете, апостол Павел, послание к Галатам, пишет такие слова. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Иисуса Христа, так скоро отходите к иному благовествованию». Удивляюсь. Вот такое слово, понятное нам, да? Когда мы говорим, я с тебя удивляюсь. На что ты променял? И вот апостол Павел тоже пишет. Удивляюсь. Благодать Божия, это же самое прекрасное. Любовь Бога Отца. Что может быть лучше? И человек мимо проходит и пошел в поисках чего-то другого. И Павел пишет, удивляюсь, уж он-то испытал на себе благодать Божию, любовь Божию. Скольким людям он рассказал, сколько людей приняли эту благодать, а кто-то чуть-чуть попробовал и пошел дальше. Ну, бери, пользуйся, радуйся. К сожалению, друзья, и среди верующих людей тоже бывает. Вот в этом же послании, я прочитаю, апостол Павел пишет, 7 стих. «Молим Бога», в этой же главе 13, «чтобы вы не делали никакого зла». Оказывается, даже среди верующих людей кто-то может делать какое-то зло. Или в предыдущей 12 главе апостол Павел пишет, 21 стих, «чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы мне не оплакивать многих, которые согрешили прежде и не покаялись». и перечисляет некоторые грехи. И вот он этой же церкви, где эти же люди находятся, пишет: «Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, как пожелание со всеми вами. Но если у вас вот такие вещи, зло делаете, делаете грехи и не каетесь, вы просто сами отпадаете. Вы просто лишаете себе этой великой милости, благодати и любви Божьей». Братья и сестры, и еще вот написано так: «И общение Святого Духа со всеми вами». Благодать Иисуса Христа, любовь Бога Отца. И еще кратенько коснемся мысль: общение Святого Духа со всеми вами. Вот первый брат читал проповедь в начале, Слово Божие читал. Вот там был Симеон, старец, который по вдохновению пришел в храм. Вдохновение – это общение со Святым Духом, и Дух Святой ему подсказал: «Иди, Симеон, иди, вот сейчас надо пойти туда». Симеон пошел туда и встретился там с младенцем Иисусом Христом, которого принесли для того, чтобы его обряд совершить, благословить в храме. Встреча со Христом по вдохновению. И вот апостол Павел пишет: «Желаю, чтобы вы имели общение, близкое общение с Духом Святым». В книге «Иисус. Наша судьба» Вильгельм Буш, автор, описывает одну историю. Один отец пришел к этому же автору, проповеднику, и говорит: «Пастор, с моим сыном что-то происходит. Вчера он подошел ко мне и говорит: отец, почему у нас нет семейной молитвы?» Я ему ответил: «Сынок, ну это просто традиция у кого-то в семье. Ну у нас так не заведено». Он мне задает второй вопрос: «Папа, что ты знаешь о Духе Святом?» Я ему сказал: «Сынок, я об этом не задумывался». А он мне сказал: «Очень жалко, папа». Проповедник говорит: «Ну, может быть, мне поговорить с вашим сыном? Может быть, он стал дерзкий, непослушный?» «Нет, нет», — говорит отец, — «нет. Просто я думаю, что если сын мой прав, то тогда я виноват. Что-то неправильно в моей жизни». И тогда Вильгельм сказал: «Сын твой прав. Если ты ничего не знаешь о Духе Святом и не интересуешься, как может у тебя складываться нормальная жизнь? Бытовая, духовная. Как может, если ты не имеешь общения со Святым Духом?» И вот апостол Павел, как очень важный аспект в жизни, очень важный, говорит: «Желаю, чтобы общение Святого Духа было со всеми вами». Послание к филиппийцам, 2 глава, 13 стих, там есть такие слова, что Господь производит в нас и хотение, и действие по своему изволению. Дорогие друзья, как хорошо, когда вот, ну, я, например, понимаю сам ограничения свои человеческие, понимаю, что нужно делать что-то больше, но не соображает голова, не знаю, как сделать. И вдруг, вот понимаю, вот приходит мысль, такая или такая, молился, просил, и получаю от Бога ответ: вот так сделай, вот так. Вот приходит мысль, и я радуюсь и благодарю Бога: «Господи, я так не ходил вчера, позавчера этими путями, вот ты открываешь, ты даешь». И не просто там, ну, в бытовой жизни какие-то открытия, в духовной жизни – Бог посылает какие-то откровения. Он в нас производит и хотение, и действия по своему изволению. И смотришь, и радуешься. Как хорошо. Есть князь мира этого, дьявол, сатана, который тоже производит в людях и хотение, и действия по своему изволению. Люди живут, делают грех и думают, что это они делают сами по себе. Вот захотел – сделал, не захотел – не сделал. Не подразумевают, не подозревают, что они находятся в рабстве греха. И ты хочешь не делать, но ты не можешь, потому что Он производит в вас и хотение, и действие по своей воле. И получается, ты выполняешь его. Сколько раз ты зарекался в жизни своей, все, больше так не буду. Буквально позавчера еду я на машине, сосед попросил, чтобы я там пшеницу привез. Ну, я говорю, поехали. Едем, а у него жизнь такая беспутная. Я ему говорю, Игорь, ну как жизнь твоя? Много раз беседовал с ним, как жизнь твоя? Он говорит, ну в средне. А сам смеется. Я говорю, ты еще считаешь свою жизнь средняя? Без Бога. Как можешь жить вообще? И вот мы с ним беседуем, братья и сестры. И вот в самом деле, как хорошо быть в подчинении, когда Дух Святой в нас производит и хотение, и действие. Самое большое преступление, даже вот люди говорят, это растратить время. Бесполезно растратить время. А если Господь подсказывает, как употребить время, что нужно сделать, только смотришь и радуешься потом. Слава Богу, как хорошо и для людей, и для Господа, и для моей души, и сокровища на небе собираешь. Он совершает в нас действия по своему изволению. Как это хорошо. Братья и сестры, и вот образ жизни в общении с Духом Святым, это образ жизни, вот такой хороший, правильный. Он дает в сердце мир, покой, хранит в искушениях от поражения. В нашем крае есть один старенький пресвитер в городе Курганинск, в Краснодарском крае. И случилась беда, приступ, инсульт у него, и он попал в больницу. Часть тела парализована, очень пострадала память, речь. И вот когда его привезли в больницу, его родственник привез в больницу, вот, и врач спрашивает, дедушка, что с вами? Он отвечает, я люблю Господа и служу церкви. Да я не это, я спрашиваю, что у вас случилось? Он опять повторяет, я люблю Господа и служу церкви. Да дед, ну что с тобой произошло? А он опять, а родственник говорит, да он священник в церкви. А, ну ладно, ну давай с родственником разговаривать. Это все, что он мог сказать, все, что он помнил, то, что наполняло его жизнь, вот это он и сказал. А этот родственник, ну, он в собрание ходит иногда, но еще неверующий человек. Он потом разговаривал вот, с братьями нашими и говорит, а я вот смотрю на него, слушаю, как он с трудом выговаривает эти слова и думаю, а не дай Бог, если бы со мной произошло это, что бы я говорил? Что бы я говорил? А потом посетили два служителя, молодые служители, этого брата-старца, и эти служители уже мне рассказывали. Говорят, мы ну, что-то спрашивали у него. Очень трудно ему даже одно предложение сказать. Память теряется. И вот мы уже ну, старались меньше с ним спрашивать, что-то больше говорить, утешать его. Вот, побыли, и потом сказали, ну мы помолимся. И пойдем. Он, я помолиться хочу. И он стал молиться. Братья и сестры, братья рассказывают, мы были поражены. Он молился медленно, но четко, слово за словом. Он говорил, говорил и говорил. То есть, бытовая жизнь. Что-то вот в памяти исчезло. Но молитва... То, чем он жил, то, что было естеством его жизни, он молился. Он говорил слова, он четко выражал мысли, желания свои. Он говорил, он молился. А дальше опять не может говорить вот так вот просто о бытовой жизни. Братья и сестры, вот что значит общение с Духом Святым. Вот что значит благодать Иисуса Христа. Вот что значит любовь Бога Отца со всеми нами. И, друзья, ключик к этому. Если мы сидим на собрании, слушаем Слово Божие, и наше сердце вот так открыто, Господи, говори, помоги мне выполнить то, что Ты говоришь, как Иисус Христос говорит, так надлежит нам исполнить всякую правду, не свое, но Божью правду. И здесь апостол Павел пишет, утешайтесь, Будьте единомысленны, то есть это же 13 глава, последние стихи. Мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Братья и сестры, какие замечательные слова. Будьте единодушны. Мир, чтобы пребывал. Приветствуйте друг друга. Закончится собрание, и мы будем приветствовать друг друга, братьев, сестры, сестер, лобзанием святым. Разве в мире это делается? А здесь вот так от сердца приветствую брат. Это действительно мой брат. И вот это родство в Иисусе Христе, насколько оно выше, чем родство по плоти? Выше. Ищите мира, взаимного понимания. И Бог любви и мира будет со всеми вами, пишет апостол Павел. Поэтому пусть сегодня по-новому прозвучит для нас вот это доброе пожелание апостола Павла. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Пусть нас в этом Господь благословит.